людей, допущенных в святая святых, можно было сосчитать по пальцам, а тех, с кем Хайми обсуждал проблемы таксидермии, по пальцам одной руки. Но дело не в том, что ты попал в число избранных, а в том, что Хайми утешал, как умел, что с Исидорой. Исидора Гаргаус, для студентов, Гаргулья, была в универмаге притчей во языцах. Во-первых, ослепительно красивая старая дева, редкость из редкостей. Во-вторых, мелкая дворянка из провинции, которая, сбежав от бедных, но гордых предков, выучилась на бранного мага, воевала, сменила квалификацию на укротительницу джиннов, опечатала сотню-другую кувшинов, заслужила личную благодарность тирана Салима, рьяного жена-ненавистника, внезапно оставила практику, защитила диссертат, сделалась преподавателем, втолковывая лоботрясам основы тиармага, и далее, как по писаному. Автор трех учебников, доцент, профессор, короче, такая биография дорогого стоит. Сочинители-авантюрьет за такую биографию удавятся. А Гаргулья сразу предупредила одного бойкого щелкопера. Хоть главку, хоть страничку, хоть я под другим именем, хоть ты под псевдонимом, удавлю. И, говорят, удавила. Ты списки видел? Вместо ответа спросил Хайми. Списки лежали на столе. Взяв их, Кручик углубился в чтение. Так, 32 человека зачислено. 20 контрактников, эти оплачивают обучение сами или из родительских кошельков. 7 королевских стипендиатов, великолепная семерка, невесть чем заслужившая высочайшую милость. 5 студентов идут по квоте коллегиума волхвования, здесь все ясно. Тенцы кого-то из великих, опытные, натасканные, готовые чародеи, чья нужда лишь в дипломе. Ничего особенного, обычный состав. После 3 лет обучения, получив степень бакалавра, все они могли выбирать, учиться дальше на магистра, определившись со специализацией, или вернуться домой и заняться колдовским промыслом, подкрепив репутацию дипломом. Случалось, диплом, заключен в резную рамку, вешался на стенку, а вчерашний бакалавр высокой науки продолжал семейное дело, содержал красильню, адвокатствовал либо разводил скаковых лошадей, изредка, навеселе, бахвались золотыми студенческими годками. «Еще раз посмотри», — дал совет ректор. Он видел недоумение Кручика, что вызвало неудовольствие Гаргульи, да еще такое, чтобы она пригрозила отказом от кураторства, оставалось для доцента загадкой. Среди королевичей. Королевичами в университете звались стипендиаты короны. Кручик, не возражая, перечитал заново. Иштван Пулериц, Гастон де Оренвиль, Килинострафада, Дерт Габо, стоп, Килинострафада. Его обширная память хранила самые разнообразные сведения. В пыльном углу валялся и мелкий, обгрызенный по краю фактик. Обитатели Страфатской резервации, выбираясь во внешний мир, часто берут название родных островов в качестве фамилии. Еще доцент помнил кое-что из мертвых языков, вызубренных в начале карьеры. Достаточно для элементарного перевода. Килинострафада, мрачная с островов возвращения, альтернативный специалист, шаман, откликнувшийся на просьбу его величества. Так вот, значит, кто ты? Иди спать, посоветовал ректор, морщись. Горишь на работе, вон, уже бредить начал. Шаманы мерещатся. Мне одной Исидоры хватает, для счастья. Доцент перегнулся через стол, горой нависнув над щуплым Хайми. Ты помнишь колье Гаргульи? Ну, герб в центре. Разумеется. А что? Колье было неотъемлемой частью профессора Гаргаус. Она носила его всегда и везде. Злословили, что украшение – часть тела, в которой скрывается корень скверного характера Гаргульи. Фамильная драгоценность – серебро, черные алмазы, и в центре, на короткой цепи, эмалевый герб. Забудь про шамана. Это тебя не касается. А что меня касается? Душевное расстройство коллеги, от которого я ждал помощи. Геральдика. Да при чем тут Геральдика, скажи на милость. Герб Исидоры. Центральный символ, согласно трактовке Джона Гилема, означает «свиреп», когда спровоцирован. Такие гербы даровали храбрецам, отличившимся в платийских войнах. Теперь ты понимаешь, от чего она не желает преподавать этой, как бишь ее, Килинистрафаде. Зов крови, Хайме, отголосок был их свар. Ректор вздохнул. Отстранив возбужденного Кручика, он взял из вазочки желтую гвоздику и заложил за ухо. Это выглядело бы смешно, не зная оба, что у толкователей снов, свои способы копить ману. Гвоздики, особенно махровые, гнали дрему прочь. С цветком за ухом Хайме мог не спать трое суток кряду. «Дорогой мой, я это знал с самого начала. Между прочим, знал тихо, спокойно, не брызжа слюной в лицо приятелю и, как ни крути, руководителю. У тебя есть добрый совет. Если нет, прием закончен. Мне и без твоего остроумия тошно. Горгулья требует, чтобы я отказал в обучении королевскому стипендиату. Проклятье, я между молотом и наковальней. Совет есть. Разбей первый курс на две группы и поставь двоих кураторов. В приказе упомяни. Под главенством профессора Гаргус. Иначе Исидора съест напарника без соли. Ей предложи снять с себя учебную нагрузку. Если она согласится, я готов станцевать вжигу у тебя на столе во время ученого совета. Потом. После твоей вжиги. Нет, после ее согласия на дробление курса. Ты скажешь Исидоре, что все индивидуальные занятия, лабораторные работы и практикумы в группе, где станет учиться эта злополучная Килина, возьмет на себя второй куратор. Тут она непременно согласится. Хотя сперва выпьет у тебя галлон крови, это уж к гадалке не ходи. У ректора заблестели глаза, и сразу погасли, словно у чучела Василиска, когда в пуговицах на миг отразилось пламя свечи. Ты гений, Матти. Добавлю, ты, гений-теоретик. Ты все разложил по полочкам, не назвав одной, ключевой мелочи. Кто тот безумец, тот самоубийца, который захочет стать вторым куратором под началом разгневанной горгульи? Матиас Кручик отобрал гвоздику у ректора, с хрустом обломал стебель и вставил цветок себе в петлицу сюртука. Я, Хайме, твой покорный слуга. Покидая ректорат, раскланиваясь с секретарем Треблецом, доцент не мог отделаться от неприятного воспоминания. Года три назад, подвыпив, Хайме Бриган сетовал ему на несовершенство законодательства. В частности, ректора удручал закон, принятый еще в царствовании Пипина Саженного, который, закон, а не император, запрещал изготавливать чучело из хамобестий. Разум здесь не служил мерилом. Фениксы тоже разумны. Определяющим фактором, как ни странно, работала внешность. Если в существе присутствовал элемент человеческого, проявленный в должной мере, мертвого китовроса, русалку или, скажем, псогловца следовало хоронить в земле или сжигать на костре или иным образом выполнять традиционный для покойника обряд погребения. Ну почему? Чуть не плакал Хайме. Это же очевидно, возразил тогда Кручик. Очевидно, согласился ректор. Но для искусства таксидермии, невосполнимая потеря. Толкователи снов всегда отличались оригинальностью выводов. Зачем? По уставу положено. Бородач-стражник отмахнулся от напарника, как от мухи надоеды. Напарник был молод, зелен и пупырчат, служил без году неделя, и каждую минуту приставал с вопросами. Традиция. Желторотики чистят ветеранам сапоги, а ветераны учат молодежь жизни. Казалось бы, вполне справедливая плата. Однако в случае с юным Тибором Дудой старший караула всерьез усомнился в справедливости мироустройства. Говорят, повезет, так и петух снесет, а не повезет, так в ягодицу клюнет. Фортуна, драть ее на лыко, угодить в одну смену с отъявленным болтуном, да еще к малым угловым. Самые никчемные ворота. У всех названия, как названия. Пипиновы, или небесные, или хотя бы гипса Дюгема Льюиса Маргулиса. А тут просто в рожу плюнули. Малые угловые. За день три калеки пройдет, толпа. Телега проедет, событие. Валил бы народ, не досуг Дуде было бы вопросами сыпать, что маком из дырявого мешка. Но ведь уставы мудрецы пишут. В вопросе шебуршала явная каверза. Ясен дрын, мудрецы. Значит, и алебарды нам от великой мудрости положены. Вот теперь и разъясни мне, скудоумному, отчего как стражник, так непременно с алебардой. Ни с мечом, ни с саблей, ни с палашом, ни с языком до пупа, ни с копьем, ни с шестопером. У тебя не алебарда, безнадежно попытался старший увести разговор в сторону. У тебя глефа, драть тебя на лыко. Он с тоской покосился на сторожевую башенку. Там хранились арбалеты с запасом болтов, и аркобаллиста, поломанная, но грозная с виду. Еще в башенке дремал третий караульщик их смены. Эх, надо было на верхотуру лезть, а Густав бы тут отдувался. Да хоть Протазан. Не попался на удочку Тибор, проявив внезапные познания в древковом оружии. Один хрен алебарда. Почему? Старший внимательно изучил свои сапоги. Надраены до блеска, придраться ни к чему. Надо отвечать. Он заворочился на скамейке, устраиваясь поудобнее. В конце концов, должен же кто-то наставлять сопляка. Вот представь себе. Подъехал к воротам всадник. Все чин-чинарим. Ты ему. Кто таков? Откуда? По какой надобности? А он за место ответа коню, шпоры, и мимо тебя в город. Твои действия. Тибор в растерянности заморгал. Россыпь веснушек ярче проступила на бледных щеках. Чувствовалось. Парень не на шутку переживает. Костьми готов лечь на боевом посту. Дорогу заступлю. Дурачина, усмехнулся бородач. Он тебя конем снесет. Скажи спасибо, если жив останешься. Да и не успеешь, ежели он с места в галоп рванет. Буду орать. Стой. Тебя на подмогу кликну. Уже лучше. Орать, святое дело. Ты, значит, орешь, я бегу, а он, подлец, вдоль по улице. За угол свернул, только мы его и видели. Ищи свищи гада в городе. Кто виноват? Караул виноват, ясен дрын. Прошляпили. Думай, шевели ушами. Пока Тибор потел, сдвинув каску на затылок и запустив пятерню в рыжие вихры, бородач размышлял, что все-таки это правильно, ставить желторотиков на малые угловые, где отродясь ничего не случалось. Пусть сперва пооботрится, узнает, почем фунт лиха, а там уж, догадался. Просиял Тибор, орать стой, и глифы его, вражину. Ну вот, дошло наконец, все равно не понимаю, упрямо насупился юнец. Копьем ткнуть, расплюнуть, а нашей дурой пока размахнешься, бестолочь. С неожиданным проворством старший вскочил со скамейки и выхватил глефу из рук оторопевшего дуды. Замахиваться ему не потребовалось. Глефа, словно ожив, лихо присвистнула и очертила в воздухе сверкающий полукруг, наискось, снизу вверх. Ух ты, теперь понял. И не рубить, а цеплять. Крюк видишь, а за что цеплять? Ну ты и стоирос. Ясен дрын, за кошелек. У всадника завсегда на поясе кошель болтается. Ты его зацепишь, конь рванет, тесемки и лопнут. А дальше? А дальше пусть скачет себе. Кому он без кошеля нужен? А если он вернется? Чего ему теперь возвращаться? Денежки все равно на штраф уплывут. А как нас разбронят? Да с чего нас-то бронить, если мы поделимся? Эй, мудрецы! Донеслось со сторожевой башенки. Гляньте, летит кто-то. Стражники, как по команде, задрали головы и уставились на башню. Не обнаружив там ничего достойного внимания, подняли взгляды выше. На сей раз первым сориентировался молодой. Нахлобучив каску, он выбежал за ворота, чтобы городская стена не мешала обзору, и приложил ладонь козырьком к глазам. «Птица летит», — с разочарованием протянул он. «Мелочь, мелочь, ты расстояние прикинь. Ой, и верно, орел, что ли? Может, и орел. Хотя нет, орлы поменее будут. Грифон, хорош гадать, дуда. Подлетит поближе, увидим». Из башенки донесся скрип взводимой тетивы. Загадочный летун приближался к городу со стороны Тифийского побережья, скрытого утренней дымкой. Блудная химера. Вряд ли. Севернее открывался вид на малахитовую зелень глухой пущи, та убегала прочь, кое-где прерываясь вкраплениями золота и киновари. Ближе к столице лес заканчивался, уступая место обширным полям, а там и предместьям, меж которых велась пыльная дорога, пустынная в ранний час. Впрочем, нет. Одинокая фигура, шагая с размеренностью бывалого ходока, оживила дорогу как раз в тот момент, когда стражники глазели в небо. Вроде, снижается. Летун, раскинув крылья, заложил широкий вираж и камнем спикировал к воротам, подняв вихрь пыли. Встряхнувшись, гость в развалочку заковылял к стражникам. Тибор отчаянно вцепился в древко глефы, так, что побелели костяшки пальцев. Лицо парня исказило гримаса, смесь страха, мальчишеского восторга и недоумения. Что, что это за тварь? И впрямь было от чего прийти в изумление. Тварь удалась невысокой, локтя три, человеку по грудь. Крылья, сложенные за спиной, сутулили фигуру, из-за чего существо казалось еще ниже ростом. Грудь и живот, отдавая дань морали, прикрывал корсет со шнурованным лифом. Формы, которые лиф частью скрывал, а частью, и какой частью, преподносил зрителям в откровенном декольте. О, эти дивные формы! О, аппетитные округлости! Один взгляд на два снежных холма, и крылья уходили на второй план, если, конечно, вы, Тибор Дуда, парень в самом соку. А если поднять глаза от восхитительного бюста, и посмотреть твари в лицо, все, прилетели, крылья, не крылья, когти, не когти, да хоть павлиний хвост, женюсь, и баста. Есть на свете красота, от которой пробирает озноб. Туповатый парняга страж от нее делается поэтом, судорожно роясь в памяти, где образы и сравнения, достойные увиденного. Лик статуи, выточенный из слоновой кости, темный, влажный агат глаз, рот, алый лук, цветочные стрелы, тонкая линия носа, хищный трепет ноздрей, арки бровей из сине-черны, и над ними, контрастом, обжигающим до морозного холодка в затылке, лоб, высокий и чистый. Кудри цвета вороного крыла зачесаны назад и стянуты тонкой сеткой, чтобы озорник ветер не растрепал их в поднебесье. Алебастровую шею украшала нить жемчуга. «Смотри, брат, не опускай взгляда, иначе увидишь, как гостья, безупречно ловкая в небе, ковыляет по дороге на птичьих лапах, коротких и мощных». Заканчивались лапы жуткого вида когтями, оставлявшими в земле глубокие борозды. А руки? Рук у существа вроде бы и не было. Вместо рук – крылья с глянцевыми перьями, окрашенными в густой индиго. Ха-ха-ха. А, кто это? Это гарпия, парень, старший приосанился, расправил плечи, дабы герб ретти на мундире выпятился должным образом. Что, никогда не видел. Он тоже, честно говоря, видел гарпию лишь однажды, давно и издали. В городах крылатые хамобестии жили редко, брезгуя теснотой. Ветеран тайком вспоминал устав караульной службы, драть его на лыко, и никак не мог отыскать хоть одну статью, имеющую отношение к таким вот визитерам. «Действуем по обстановке», — решил он. «В столице скоро от людей не продохнуть будет, накось выкуси, еще и птички-синички. Поналетели тут. Двойная пошлина, не меньше. Нет, тройная. Или лети обратно, горлинка». Он сообразил, что гарпия запросто могла перелететь через стену, избежав встречи со стражей, вспомнил скрип арбалетной тетивы в башенке, и ухмыльнулся в усы. Густав бьет без промаха. «Знай, хамобестия, свое место, нечего над стенами по небу шаркаться». Остановившись в трех шагах, гарпия по птичьи склонила голову на бок. «Доброе утро, любезные судари. Это столица королевства, я не ошиблась». От хрипловатого контральта гости у стражников завибрировали в душе невидимые струны. О наличии таких струн оба, пожилой и молодой, минуту назад даже не подозревали. Говорила гарпия ясно, правильно, только ударения в словах едва заметно плавали, трудно было понять, на какой звук они приходятся. «И вам доброго утречка, сударыня, драть вас на, поперхнулся старший. «В смысле, ага, столица, в самое темечко угадали. Если так, позвольте мне пройти в город, а поговорить», — сощурился ветеран. Тибор Дуда на всякий случай придвинулся ближе, чуть не зацепив старшего крюком глефы за шиворот. «Кто вы, откуда и по какой надобности явились в столицу? У нас так положено», — поспешил добавить Тибор, и сам удивился. «Зачем встрял? Наверное, чтобы не стоять столбом». Ветеран хмуро покосился на парня, но отчитывать при гарпии не стал. «Извольте, судари, Келинострофада, верноподданная реттийской короны. Гарпия, как вы могли заметить, в столицу прилетела по делу, в качестве, как бы это получше сказать, да, в качестве целителя. Также собираюсь учиться в университете». Вежливая изморось, казалось, сковала черты женщины-птицы. С терпением, достойным горы или моря, она ждала, когда досадная помеха наконец уберется с ее пути. «А диплом целителя у вас есть, сударыня? Лицензия?» Лик гарпии на миг дрогнул. Растерянность, смущение, обман зрения. «Вот же тварь», — подумал старший, — «ничего не разберешь». Он считал себя отличным физиогномистом, но сейчас опыт дал осечку. Лицо гостьи было книгой, написанной на мертвом, давно забытом языке. «Чтобы попасть в город, мне нужен диплом. Без разрешительного документа в Реттии целительствовать запрещено. Набегут шарлатаны, до смерти залечат. Опять же, честным лекарем, убыток и разорение. Так что, есть у вас бумага?» «Нет». По крыльям гарпии прошла еле уловимая глазом волна. Когда она схлынула, в перьях добавилась ядовитой прозелени, тесня сдавшей позиции индиго. Тибор в растерянности заморгал. Но старший, беря пример с хамобестии, хранил невозмутимость. «Ничем не могу помочь, сударыня». Он картинно развел руками, глядя на гарпию сверху вниз. Скрыть злорадство удалось с трудом. «Все, ласточка», — дошутилась. «Реттия, для людей, чтобы не талдычили законы. Лети на свои страфоды, там и кукуй». Краем глаза он заметил долговязую фигуру, та приближалась сбоку, по дороге, но оставил Густаву заботы о новом госте. «В таком случае, сударь, Сообщите мне ваше имя. Для разговора с вашим начальством. Давить на бывалого вратаря. Ха. По уставу следовало назваться. Но откуда залетной стерве знать устав? Его и горожане-то плохо знают, если не служили в карауле. Имена стражи разглашать не положено, во избежание обид и покушений. Пык. Странный звук издал Тибор Дуда. То ли подтверждал сказанное, то ли желал привлечь внимание. Вздрагивая, парень косил глазом на ворота. Старший обернулся, желая знать, что взволновало сопляка, и сам подавился икотой. У ворот стоял псоглавец. Если не обращать внимания на кудлатую башку волкодава с ушами-торчком, сплошь в серой шерсти. Ага, не обратишь тут. Как же? Короче, в остальном псоглавец был человек человеком. Телосложением он напоминал старшего караула, за вычетом изрядного брюха. Могучий торс затянут в колет из стесненной кожи, блеск крючков, пояс с бляшками, ботфорты, походная сумка. Палаш в старых ножнах и длинный кинжал довершали картину. Быстрого неба, сударыня, обратился псоглавец к гарпии. Веселой охоты, сударь, Хелина впервые улыбнулась, обнажив аккуратные, заостренные на концах зубки. Удосужься стражники приглядеться, они бы обнаружили, что у сцены, разыгрывавшейся перед малыми угловыми, появился зритель. Юная цветочница Герда вряд ли смогла бы ответить, за каким бесом ее занесло в эту часть города. Девочка, как часто случалось с ней, действовала по наитию, оставляя логику занудам. В итоге, несмотря на ранний час, она успела распродать 2 дюжины пунцовых роз, а сейчас наслаждалась скандалом, любуясь парочкой хамобестий. Зрелище с лихвой стоило потраченного времени. Девочка и не подозревала, что история, впервые коснувшаяся ее в веселом тупике, подступила гораздо ближе, и вот-вот Герду унесет течением к далеким берегам. А даже если бы и подозревала, это ровным счетом ничего не меняло. «Прохвосты!» – зарычал псоглавец в адрес караула. Собакоголовый, драть его на лыко, ростом вымахал в косую сажень. Смотреть на него сверху вниз не получалось при всем желании. Тем не менее, ветеран открыл рот, желая осадить наглеца, но псоглавец его опередил. Статья 2, параграф 3, рявкнул он, катая в глотке опасный хрип. По требованию подданного реттийской короны, либо жителя дружественной страны, прибывшего с частным визитом, караульный страж обязан представиться. В соответствии с уставом он еще должен отдать честь, но, учитывая вашу нравственность, об этом говорить не приходится. Всякого, если он не преступник, объявленный в розыск, следует беспрепятственно пропускать в город после уплаты входной пошлины. Лица, прибывшие по официальному приглашению, от пошлины освобождаются. Ишь ты, лицо выискалось. Ругнулся про себя старший. Морда. Однако вслух оскорбить псогловца остерегся. Устав тот цитировал слово в слово. И где только выучил, сукин сын. Обычно псогловцы ограничивались краткими, рубленными фразами, их пасть была не слишком приспособлена для долгих монологов. Но адвокат Гарпии выступал, как по писаному. В свое время он наверняка потратился на хирургическую операцию, и не одну, чтобы получить возможность связной речи в течение минуты-другой. Забыли. Устав. Вот теперь собакоголовый уже лаял, как принято среди его племени. Так я напомню, и доложу, кому следует. А вы что, тоже подданы его величества? Сэр рождения. Сверкнули клыки. Доминго, сын Варчика. Любить не предлагаю. Жаловать придется, сударь. Платите пошлину и это. Старший поскушнел и слегка усох в размерах. Добро, значит, пожаловать. Оба. Но заниматься целительством без лицензии не советую. Имейте в виду. Пошлина. Изумился Доминго. Берет. Я по приглашению. Он извлек из сумки малый свиток, перетянутый бордовым шнуром, и бросил стражникам. Приглашен. Забубнил Тибор Дуда, развернув свиток, на должность, в качестве соискателя. Подпись. Рудольф Штернблат, капитан Лейб-стражи. И личная печать. Обалдев, парень шевелил губами, не издавая ни звука. Прощенница просим, сударь-соискатель. Старший вложил в эти слова всю издевку, на какую был способен. Не признали. Милости просим. Вы, случаем, не капитанский сынок? Мысленно спросил он. Или внучек? А то, я гляжу, личиком похожи. Мириться приехали, а у скверной шутки были основания. Вся Реттия знала, что Рудольф Штернблат на ножах со своим сыном, лекарем при графском дворе в провинции. Сын родился в отсутствии папаши, променявшего семью на умение ловко вертеть клинком, и впитал ненависть к отцу с молоком матери. Все попытки капитана наладить отношения наталкивались на броню вежливого отказа. Столько лет, у сына виски седые, пора бы остыть, простить, а никак. Жаль, не всякой лыка в строку. Пошути старший вслух, и арбалетная стрела с башенки могла опоздать. Этот барбос за поносные слова уши отгрызет, и не поморщится. А свои уши, извиняюсь, ближе к телу. Спер рва, дама, гавкнул Доминго. Он ел старшего глазами, словно желал прочесть чужие мысли. «У меня тоже приглашение», — внезапно сообщила Гарпия. Во время пикировки она молчала. «Желаете удостовериться?» «Желаем». В полном раздрае душевных чувств гаркнул ветеран. «Извольте». Крылья Гарпии пришли в движение, приподнялись, и из-под них на свет явились. «Руки. У нее руки. Вас это удивляет, юноша?» С ледяной улыбкой осведомилась Килина Страфада, поведя бровью в адрес Тибора Дуды. «Меня тоже кое-что удивляет. Например, полная безмозглость некоторых. Впрочем, неважно. Изящные руки, которые Гарпия до сих пор прятала под крыльями, будто под плащом, добрались до вышитого бисером кошеля, висевшего на поясе. Длинные пальцы лютнистки, вооруженные когтями, впрочем, когти покрывал гиацинтовый лак, ловко справились с застежкой. Вот, пожалуйста, на пурпурном сургуче печати, украшавший конверт, встал на дыбы единорог, герб королевского дома Риттии. «Нижайше извиняемся, сударыня». Тибор Дуда согнулся в глубоком поклоне, следуя примеру старшего. «Что ж вы сразу-то не сказали? Да как-то не пришло в голову. Ведь меня и так должны были пустить в город. Верно, храбрые воины. Все верно, сударыня, вы совершенно правы, просим прощения. Вот же дрянь», — думал старший, глядя вслед Гарпии и Псогловцу. Две фигуры, долговязая и приземистая, рядом смотрелись диковато, если бы не солнце. Лучи били навстречу, создавали вокруг этих двоих сияющий ореол, превращая в неземных созданий из волшебной сказки. Теперь, небось, наябедничает. Капитан Горчмык такой фитиль вставит, а вал небес совчинку покажется. «Господин, купите даме цветок». Маленькая цветочница выскочила из-за створки ворот, словно бесенок, из табакерки. «Эрозы!» — оскалился Доминго. Он дышал часто и тяжело, вывалив язык. Уставной монолог не прошел для него даром. В глотке соднило, артикуляция давалась с трудом. «Красота!» Псогловец дал девочке монету, безошибочно выбрал лучшую розу и с поклоном вручил цветок Килине. За его спиной дружно крякнули стражники. Густав из башенки, и тот присоединился. Вратарей томило странное чувство, будто Гарпия забыла про них в ту же секунду, как только двинулась дальше. Вернее, помнить-то помнила, но бесчувственно, равнодушно, как помнит ненанесенное оскорбление, неудачную месть, а бросовый камень на обочине. С одной стороны, повезло, с другой, обидно. «Спасибо, сударь», — Гарпия спрятала подарок под крыло. «Я тронута. Куда вы? Сейчас. В дом Томаса Биннери. Меня там ждут. Я бывал в Эр-Риттии. Дом Биннери. Не знаю. Я знаю, госпожа. Я. Это в веселом тупике. Могу проводить», — заблажила Герда, и не преминула добавить. «Совсем недорого». Гарпия обернулась к цветочнице. Они были одного роста, Гарпия даже на вершок повыше. Но это ненадолго. Скоро девочка вытянется молодым деревцем, а женщина-птица останется прежней. «Хорошо», — прекрасное лицо Килины оттаяло. «Я буду смотреть сверху, куда ты идешь, и следовать за тобой». «Да, госпожа, удачи тебе, Доминго, сын Варчика. Надеюсь, еще увидимся». И, расправив мощные крылья, Гарпия взмыла в воздух. Капыт 4. «Для чего стоять на крыше?» «Для того, чтобы быть всех выше. И точить слезу. По оставшимся внизу. Томас Биннери». Для Абеля Крамштеля день не задался с самого утра. Придя на рассвете во внутренний дворик, он с огорчением выяснил. Мэтр Томас ночью сбежал из спальни, куда Абель вчера отвел его за руку, и сейчас спит в кресле, забыв даже укрыть ноги пледом. Бледный, утомленный, поэт весь светился, бормоча какую-то невнятицу и улыбаясь. Попытка разбудить его и накормить завтраком ни к чему не привела. Томас спал, и все тут. Применять сильные меры, облить холодной водой, надавать оплеух, заорать благим матом, Абель побоялся. Он ограничился тем, что закутал барда от ступней до поясницы клетчатым пледом, принес из гостиной второй плед, накинул Биннери на плечи и, отойдя на пару шагов, с минуту плакал, сетуя на несправедливость судьбы. Когда никто не видит, плакать дозволено. Пройдя на кухню, он долго готовил себе завтрак. Есть не хотелось, но простые действия успокаивали. Холодная баранья нога, нашпигованная морковью и чесноком, срезать с кости ломтики жесткого мяса, разложить на тарелке веером, разжечь очаг, вскипятить воду в маленьком котелке, бросить в кипяток мяты и чабреца, горсть сушеных ягод земляники, над еще горячим очагом подержать лепешку, вздохнуть, понимая, что мэтр Томас не разделит с тобой трапезу. Мэтр Томас далеко. Съесть лепешку, чуть-чуть баранины, запить отваром, выйти во дворик. Все ли в порядке с бардом? Все в порядке, спит. Моим врагам такой порядок. Поднявшись в кабинет, Абель достал чернильный прибор, стаканчик с перьями, песочницу и занялся дневником. Кабинетом он пользовался редко, лишь в те дни, когда у мэтра Томаса начиналось обострение. Суеверие, смешное и нелепое. Пока здесь кто-то пишет, скрипит пером, трет в задумчивости лоб, Томас Биннери будет жить. Дурачок ты, Абель, тоскливо усмехнулся он. Томас Биннери будет жить вечно. Актерские труппы от Ритти до Бадандина играют трагедию «Заря» и зритель рыдает, задыхаясь от сердечных спазмов. Трубадуры на дорогах Анхуиса и Бракенгарца, Эстремьера и Шприкальда, и даже далекого, сказочного Ла-Ланга поют балладу троих, балладу пятерых Ле о королеве фей и Томасе Рифмаче, будь оно проклято, это Ле, и все, что его породило. Он склонился над бумагой. Вчера вечером я сварил ему бульон, по-илдонски, как он любит, из жирной курицы, с корнем петрушки и зеленью. К счастью, он согласился поужинать. Я кормил его с ложечки, бульон тек на подбородок, на одежду, а он, глотая, рассказывал мне, как луна висит над гребнем чаще, сгорая от страсти, и сны вереницей отправляются в деревню. Их ждут дети, а взрослые могут спать и без снов. Я поддакивал, он радовался, был почти прежним, но очень слабым, съел гренок с маслом, потом замкнулся и сказал, что хочет остаться один. Иногда я думаю, что стану делать, если он умрет, на что жить. Этот вопрос меня не волнует, я не притязателен, на кусок хлеба заработаю. Но зачем жить Абелю Крамштилю без Томаса Биннери? Я, тень, спутник, сам по себе я ничего не значу. Я даже тосковать не сумею, так, как тосковал бы он, оставшись без меня, завивая тоску кружевом таланта. Внизу постучали. Сухой снаружи, стук дверного молотка гулко разнесся по дому. Мэтр Томас, помнится, ругался. Мешает работать. Впрочем, когда мэтр Томас действительно работал, а не ловил музу капризулю за вертлявый хвост, его нельзя было отвлечь и раскатом грома, начнись гроза прямо в кабинете. Отложив перо, Абель заторопился к двери. Встречать гостя. Он не слишком надеялся на помощь альтернативного специалиста, вызванного его величеством, кем бы этот специалист ни был. Надежда – опасное чувство, скользкое. Оно плюхается обратно в реку разочарования, а ты остаешься на берегу, несчастный и удрученный много больше, чем до явления золотой рыбки, надежды. Доброе утро. Меня зовут Андреа Мускулюс. На пороге стоял грузчик, одетый для грузчика слишком добротно. Из рукавов куртки выглядывали мощные запястья и кисти рук, способных, пожалуй, свернуть шею быку. Простоватое лицо, тень от шляпы, застенчивая улыбка, так извиняются за беспокойство. «Вы что-то привезли?» – спросил Абель. Случалось, поклонники отправляли барду тяжеловесные подарки. Правда, едва по городу поползли слухи о помрачении рассудка Биннери, поклонников как ветром сдуло. Без причины, наивно и глупо, они боялись заразы. Вслух никто не говорил, что от поэта можно подхватить мозговую чуму, но веселый тупик быстро опустел. На похороны, небось, привалит. Зло подумал Абель и ощутил укор совести. Он не любил быть злым. Я... Нет, я ничего не привез. Я... член Лейб-Малифицима. Лейб-Малифактор Нексус сегодня не придет. Он настоял, чтобы я присутствовал при первом визите альтернативного специалиста. Я не опоздал. Нет, милый, ты не хочешь представить и меня. Из-за спины мага, похожего на грузчика, выступила красивая дама. Или ты рассчитывал, что я провожу тебя и обожду в шкатулке Деара за чашечкой кофе? Детина побагровел, став похож на помидор. Ох, намочка, прости. Ты же знаешь, я вечно. Рекомендую. Наама Мускулюс, моя жена, маг высшей квалификации. Некромант, мило улыбнувшись, добавила дама из Чуриха. Мэтр Томас еще жив, хотел закричать Абель. Убирайтесь прочь. Мелькнула страшная мысль, что это и есть альтернативный специалист. Эдвард II замыслил ужасное, желая любой ценой сохранить мэтра Томаса при дворе. Но дама помешала ему, остановив истерику на полпути. Она шагнула вперед, странным образом заслонив богатыря мужа, сняла обаяние, как вуаль с шляпки, убрала красоту, отвлекающую от главного, оставила лишь деловитость и спокойствие, после чего тихо сказала бледному до синевы Абелю: «Я знаю, что приглашенный королем специалист гарантировал вашему другу, гостья избежала высокомерного вашему хозяину с изяществом, достойным уважения, полную безвредность своих действий. Возможно, это правда. Возможно, обман, вольный или невольный. Я гарантирую другое. Пока мы здесь, мы сделаем все, что в наших силах, для безопасности Томаса Биннери. Если у вас есть сомнения, вы вправе отказать нам, и мы удалимся без последствий. Ваше решение». Абель отступил, давая проход. «Добро пожаловать, государи мои. Я рад видеть вас». Он проводил супружескую чету во дворик, показал хозяина дома. Биннери спал, напевая во сне бессвязную канцонету, и, по желанию Малефика, оставил. Уходя, Абель обернулся. Грузчик-чародей задумчиво изучал спящего, время от времени что-то шепча жене. Та кивала, обмахиваясь веером из расписного шелка. Над кромкой веера плясали сине-белые искорки. «Работают», — понял Абель, и тут в дверь снова постучали. Новые гости ввели бы его в столбняк, не будь меж ними знакомого, капитана Штернблада. Позади маленького капитана топтались два лейб-гвардейца и рослый псоглавец, вооруженный до зубов. Включая зубы, поправился Абель. «Здравствуйте, Крамштиль», — капитан всегда обращался к Абелю по фамилии. Ему нравилось, как она звучит. «Его Величество поручил мне обеспечить безопасность Биннери. Извините, если помешали. Вы с утра смотрелись в зеркало. Ваши дивные бакенбарды нуждаются в гребешке». Он поймал взгляд Абеля, устремленный на псогловца, и подмигнул. «Каков, а? Это Доминго, не пугайтесь. Он сегодня прибыл в Реттию и сразу нашел меня по запаху. Превосходное чутье, клянусь шипами Валберита. В следующий раз, когда вы встретитесь, Доминго будет щеголять в такой же форме, как и эти два головореза. Уверен, мундир ему к лицу, ну, короче, к лицу. Вы пустите нас, или придется применить силу». Капитан расхохотался. Рудольф Штернблат пребывал в чудесном расположении духа. Патент на имя Доминго, сына Варчика, лежал у него в кармане. Мало кто знал, каких трудов стоил этот патент. С упорством маньяка Штернблат день за днем, год за годом пробивал давнюю идею. В лейб-страже обязан служить хотя бы один миксантроп. «Если мы признаем за миксантропами», — говорил капитан, слово «хамобестия» он терпеть не мог, «право считаться подданными короны, мы должны признать за ними и право охранять носителя этой короны. Иначе мы вслух декларируем необходимость мирно жить бок о бок, а на деле прячем нож за спиной. Но стоит ли начинать с лейб-стражи?» — спрашивали его. «Начинать», — отвечал маленький капитан, — «надо там, где всем видно». Штернблада не понимали, и даже звали Бестьефилом, но шепотом, озираясь по сторонам. Оскорбить неистового орудия в полный голос — не самый приятный способ самоубийства. Долго, знаете ли, грязно, и много неэстетичных подробностей. «Прошу вас». Абель провел бравых вояк во дворик, оставил здороваться с мажьим семейством и впервые задумался о важном. Если его величество так заботится о безопасности пациента, прикрывая Биннери чарами и железом, что же представляет из себя лечение? Или этого никто не знает и страхуются от всего сразу? «Глупые мы, глупые», — невесело хмыкнул он, — «ограждаемся от допустимого, зная, что обращаемся к неизвестному. Стели, брат, соломку, и езжай за столик кубарем лететь». Вздохнув, он вернулся к дверям. Пришел лекарь-ковенант. Когда же и лекарь присоединился к группе защитников барда, Абель случайно заметил, куда глядят капитан и верзила-псоглавец, не спеша привлечь внимание остальных. Он тоже поднял голову и ахнул. Внутренний двор не имел крыши, такие дворы по-анхуэски называют патя. Попадали сюда через два коридора, идущие от холла и угловой гостиной. Но, как только что выяснилось, существовал иной путь. На перилах лоджии третьего этажа сидела гарпия. «Чудесное утро, господа мои! Килинострофада, к вашим услугам!» Гарпия замолчала. Ее негромкий, но внятный голос был слышен каждому, несмотря на расстояние. Пауза висела в воздухе, словно хищная птица, высматривая добычу.